Ты должен остаться с мамой, Велес. Иногда мы принимаем трудные решения, вопреки нашим желаниям. Я должен уехать. А твоя мама заберет тебя домой. Она больше никогда тебя не оставит. Ты нас больше не любишь!» В глазах Велеса блеснули слезы и гнев. А Габриэлю показалось, что в этот момент ему загнали под ноготь иголки. «Дело не в этом. Просто я должен уйти. Твоя мама и я, мы не можем быть вместе. Она королева, понимаешь? Она обязана думать о твоем будущем». «Я не хочу быть принцем! Я не хочу возвращаться в тот дом! Я ненавижу Ликанов! Мне все это не нужно! Я думал, ты особенный! Я думал, а ты? Ты такой же, как и мой отец! Предатель! Вот ты кто!» Велес вырвался из рук Габриэля, по его щекам текли слезы, а глаза горели, как два светлячка в темноте. «Мне очень жаль, Велес. Мне так жаль. Прости». Габриэль смотрел на мальчика и судорожно сжимал пальцами ремень сумки. «А мне жаль, что я поверил в тебя!» Велес бросился обратно к дому, а Габриэль медленно пошел к дороге. У него было странное чувство, что мальчишка в чем-то прав. Он предатель. Только он не предавал Крис. Он предал самого себя, когда позволил всему этому зайти слишком далеко. Мы в ответе за тех, кого приручили. Маленький волчонок привязался к вампиру с человеческим сердцем. И в этом виноват только сам Габриэль. В своем отчаянном желании любить и касаться всего, что имеет отношение к Крис. Скрипя покрышками, возле парня остановилось такси. Стекло на окне медленно поползло вниз. «Вам куда?» Габриэлю захотелось истерически рассмеяться. «Это был тот самый таксист, который с вокзала привез его в дом Вороновых. В любую гостиницу подешевле». «Залазь, парень. Знаю, тут неподалеку приличное место. Ты сам откуда будешь?» Таксист его не узнал. Спустя 3 дня. Ее поздравляли, на нее сыпались лепестки белых роз и пожимали ей руки. А ей казалось, что это не она. Нет ее больше. Физическая оболочка улыбается, отвечает на рукопожатие, сжимает шикарный букет из белых лилий. Хорошо, что лицо закрывает вуаль, иначе все бы видели пустые, мертвые глаза. Это дежавю. Нет, даже хуже. Прошлый раз, когда Крис радовалась тому, что на ее лице густая вуаль, та была черного цвета. А она задыхалась от радости и триумфа, когда все вокруг рыдали. А в этот раз ее вуаль белая, а Кристине кажется, что на нее надели саван, и все вокруг смеются, а ей хочется выть и плакать, рыдать навзрыд. Отец вел ее к алтарю. Крис казалось, что эта ковровая дорожка, усыпанная лепестками, на самом деле раскаленный асфальт, утыканный лезвиями и шипами. Каждый шаг, как по острию ножа. Дорога обратно в ад. В ложь, в лицемерие, в притворство, в чужую постель и в тошнотворные объятия чужого мужчины. Она смотрела на лица близких и не видела их. Несколько раз споткнулась и, почувствовав твердую руку Влада, попыталась успокоиться, задержав дыхание и сделав глубокий вдох. «Что происходит?» — шепнул отец ей на ухо. «Все хорошо, правда. Я просто нервничаю». Повернулась, чтобы увидеть улыбку у него на лице, а вместо этого встретилась с глазами, полными тревоги. Он ей не верил. Она сама себе не верила. Все плохо. Ей еще никогда не было больно настолько. Даже там, в подвале Михи, она чувствовала себя живой. Пусть истерзанной и униженной, но живой. А сейчас она мертвая. «Милая, еще не поздно, слышишь? Ты решаешь. Это твоя жизнь. Запомни, есть только 3 вещи, которые не возвращаются обратно. Время, слово и возможность». Голоса доносятся, как сквозь вату. Она растерянно смотрит вокруг, и перед глазами пляшут разноцветные круги. «Это все неправильно. Она не там, где должна быть. Это не ее место, не ее жизнь». «Все не ее!» «Да», — сказал Алексей и повернулся к невесте, счастливо улыбаясь и сжимая ее руку. «А теперь, невеста, согласны ли вы по доброй воле!» Голос доносился издалека, и Крис обернулась на дверь, потом посмотрела на отца, потом на Алекса. Невеста закрыла глаза и увидела лицо Габриэля. Как он, окровавленный, склоняется над ней в подвале Михи, как нежно укутывает ее в одеяло и носит по комнате на руках, укачивая, как младенца, как жадно занимается с ней любовью. «Тебя люблю. Ты мой самый любимый цвет». «Нет», — тихо прошептала Крис. Все затаили дыхание, и она вдруг снова оказалась в зале дворца бракосочетания, посмотрела на Алексея. «Нет!» — собственный голос показался чужим. А потом ее вдруг захлестнуло безумное чувство отчаянной радости от принятого решения. «Нет, прости!» — уже закричала, и Алексей перестал улыбаться. Он еще не понимал, что это значит, а Крис пятилась назад, глядя на них всех расширенными глазами. «Нет, я не согласна! Прости, Алекс, это неправильно! Это чудовищно!» Крис тянула кольцо и сунула в руку ошарашенному князю. Она вдруг подхватила длинные юбки и бросилась к выходу, спотыкаясь о ступени, выбежала на улицу. Ей казалось, она сходит с ума. «Крис!» — голос Фэй вывел из оцепенения. «Крис! Он на вокзале! Его поезд уходит через 20 минут!» 20 минут! Она должна, она просто обязана успеть!» Бросилась к машине отца. «Черт, нет ключей!» «Кристина!» Обернулась. Влад бросил ей ключи и улыбнулся. Кивнул головой в сторону автомобиля. «Давай! Удачи! Оставь это мне!» Габриэль поставил сумку на скамейку и посмотрел на большие вокзальные часы. Вот и все. Решение принято. Мосты сожжены. Он уезжает. Навсегда. Когда-то на этом же перроне он шел навстречу неизвестности. Он искал смысл своей жизни. Какая ирония. Он его нашел, но не в силах удержать. И теперь возвращается обратно, по-прежнему оставляя этот смысл там, куда больше никогда не вернется. Ему казалось, что за несколько месяцев он прожил целую жизнь. Он возвращался совсем другим. Возвращался туда, где ему больше нет места. А где его место? Какой патетический вопрос без ответа. Ведь он уже не человек. Жизнь зарядила ему шах и мат. Полный проигрыш по всем фронтам. Ни сестры, ни семьи, ни любви. Вернулся с пустыми руками, с пустым сердцем и с пустым карманом. Конечно, он будет звонить, интересоваться здоровьем Марианы, болтать ни о чем с Макану и втайне иногда надеяться, что она случайно возьмет трубку. Поезд прибыл на перрон. Габриэль снова посмотрел на часы. Руки непроизвольно сжались в кулаки. 10 минут назад Кристина вышла замуж. И сейчас, наверное, принимает поздравления от своих подданных и гостей. Сегодня вечером их коронуют, а сегодня ночью, твою ж мать, сегодня ночью ее муж распластает свою прекрасную жену на брачном ложе и будет усердно выполнять супружеский долг. Охренеть, как больно! Это даже не ревность. Это гораздо хуже. Это отчаянная, безумная безысходность. Словно сердце превратилось в рану и посыпано солью или полито серной кислотой. Габриэль перебросил сумку через плечо и собрался шагнуть в вагон. И вдруг замер. Сквозь шум, сквозь крики людей, биение их сердец, он почувствовал ее, а потом услышал. Да, он ее услышал. В недоумении обернулся, и сумка упала на асфальт. Он сошел с ума. Он просто съехал с катушек. Этого не могло происходить на самом деле. Среди серых пальто, плащей, многочисленных зонтов он увидел белое платье. Она мелькала, исчезала и снова появлялась. «Молодой человек, вы едете?» Словно сквозь пелену. Он видел, как люди расступаются, глядя на босую девушку в свадебном платье, заляпанном грязью, с развивающейся за спиной фатой. Она бежит по перрону, лихорадочно оглядываясь по сторонам. Габриэль онемел. Хотел закричать и не смог. Голос пропал. Вместо слов из груди вырвался хриплый стон. Дождь хлестал по лицу, стекал ручьями за воротник, попадал в глаза. А он, как под гипнозом, смотрел на Кристину. Сердце начало биться быстрее, удар за ударом, разгоняя кровь по венам, заставляя дышать полной грудью. Габриэль медленно пошел ей навстречу. Потом быстрее, еще быстрее, побежал. Она стояла в нескольких шагах от него, дрожащая, промокшая до нитки. Ветер трепал подол атласного платья. Проводница что-то кричала вслед. Поезд медленно тронулся с места. Стук колес заглушил все звуки. А Габриэлю показалось, что его сердце бьется еще громче. Оно орет, как ненормальное, перебивая все остальное. Габриэль осторожно обхватил ладонями ее лицо. Их взгляды встретились. Кристина перехватила его запястье и сильно сжала. Она тяжело дышала. Ее подбородок дрожал, а слезы смешались с дождем. «Я забыла тебе сказать!» — всхлипнула она. Голос сорвался, и он скорее прочитал по губам, чем услышал. На секунду затаил дыхание, а потом яростно прижал ее к себе. Настолько крепко, что, наверное, будь Крис человеком, он бы сломал ей ребра. Сердце пустилось вскачь, дух захватило. Она в его объятиях. Здесь. Черт раздери, сейчас, когда он меньше всего этого ожидал. В этом свадебном платье, босая, мокрая, вся в слезах, она пришла к нему сама. «Почему ты пришла?» — спросил он тихо, целуя ее волосы, сжимая еще сильнее. «Я забыла тебе сказать, как сильно я люблю тебя». И заплакала громко, навзрыд, пряча лицо у него на груди, судорожно цепляясь за мокрый воротник его куртки. Она плачет, его сильная девочка, непробиваемая, такая крепкая, стальная, плачет в его объятиях. «Ты мне нужен! Прости меня! Я просто не смогу без тебя! Ни секунды, ни минуты! Слышишь? Я без тебя задыхаюсь!» Люди ошарашенно смотрели на этих двоих, которые страстно целовались, несмотря на проливной дождь. Ветер сорвал фату с головы Кристины, завертел, унес вверх к темно-сизым облакам. В этот момент Влад размашисто поставил подпись на новом договоре, заключенном с князем Ликонов. Братство давало стае полную свободу действий в обмен на мир. А также вампиры больше не претендовали на трон и наследство. Князь Алексей имел полное право пройти коронацию и стать единовластным королем Ликонов. Эпилог. В этой комнате всегда пахло жасмином. В любое время года. Марианна любила этот запах. Лина сменила воду в вазе и поставила ветки с благоухающими цветами. Приоткрыла тяжелые шторы, впуская весенний воздух в спальню вместе с лучами солнца. Тихо пищали датчики. Все без изменений. Уже почти 4 месяца Марианна в коме. Постепенно в эту комнату все реже и реже заходили посетители. Только по ночам Лина слышала тяжелые шаги, скрип двери. Она знала, что Николас сидит там, на полу стены, с бутылкой виски в руках. Они негласно сменяли друг друга. Лина приходила днем, а он ночью. Старались не разговаривать, потому что надежды было слишком мало. Сегодня ночью не пришел никто. Все праздновали. В доме впервые появились гости, музыка, танцы. Кристина вышла замуж за Габриэля. Лина была рада за дочь до слез. Еще никогда она не видела Крис такой ослепительной, не слышала ее счастливого смеха. Но с тех пор, как в ее жизни появился Габриэль, все изменилось. С Крис все будет хорошо. Габриэль позаботится о ней. И пусть всем им это стоило слишком дорого. Все же цена невелика за счастье собственного ребенка. Более того, всего 3 дня назад Фэй ошеломила всех потрясающей новостью. Генетические изменения в организме Кристины проявились в связи с ее беременностью. В семействе Вороновых вновь ждали прибавления. Когда гости в самый разгар веселья наконец-то перестали нуждаться в постоянном внимании хозяев, Лина пришла сюда. Она вспоминала свадьбу Марианы и Ника. Их счастливые лица, влюбленные глаза. Как же она соскучилась по ее голосу, по ее улыбке. Как же безумно трудно смотреть на любимую девочку, когда она настолько беспомощна, словно хрупкий срубленный цветок. Бледная, прозрачная. Иногда Лина в ужасе подбегала к Мариане и прислушивалась к ее дыханию. По ночам ей слышалось, что та зовет ее. Она вскакивала, бежала в спальню дочери и неизменно находила там Николаса. Они смотрели друг на друга, и она уходила, позволяя ему оставаться наедине со своей болью. Лина все больше и больше поражалась его отчаянной силе духа и мрачной, настойчивой, маниакальной преданности. Первое время Лина была уверена, Макану надолго не хватит. Очень скоро он начнет шляться по кабакам и забываться в объятиях очередной любовницы. Но она ошиблась. Ни разу за все 3,5 месяца Макану не покинул этот дом ночью, за исключением тех случаев, когда ему пришлось уйти вместе с изгоем и Габриэлем на поиски Кристины. Наверное, именно сейчас Лина смогла простить Ника окончательно. Простить ему ту боль, которую он причинил ее девочке. Он расплатился за нее сполна. Лина поправила покрывало и села на краешек постели. Взяла дочь за руку. «Мы скучаем по тебе, милая. Как же нам тебя не хватает?» В этот момент запищал ее сотовый. Лина достала его из кармана и посмотрела на сенсорный дисплей. «Алекс передал вам не все документы. Я хочу поговорить с тобой. Буду ждать на нашем месте. Давай встретимся. Только ты и я, как когда-то. Я скучаю по тебе, подруга». Лина посмотрела в окно. Круглая полная луна осветила макушки деревьев. Она хотела встать с постели и вдруг почувствовала, как пальцы Марианы удержали ее ладонь. На секунду показалось, что та словно не отпускает ее. Лина склонилась к лицу дочери. Ни намека на сознание. Все так же пищат датчики и перегоняет кислород в легкие системы искусственной вентиляции. Лина осторожно высвободила руку, поцеловала Мариану в лоб и тихо вышла из спальни, погасив свет, прикрыв за собой дверь. Спустя час, когда музыка стихла, отгремел фейерверк, а гости начали разъезжаться по домам, датчики в спальне Марианы сменили звуковой диапазон. Еще через несколько минут пейджер Фэй тревожно запищал. Она бросилась в комнату Марианы, распахнула дверь и замерла на пороге. На всех датчиках тянулась прямая полоса, мигали красные лампочки. Это означало только одно. Фэй судорожно стиснула пальцы и тихо застонала. Она не решалась переступить порог. Она словно вросла в пол, онемела. И в этот момент Мариана резко села на кровати, широко распахнув глаза, и вдруг закричала: «Мама!» В комнату забежал Влад, за ним Ник. «О, Боже!» Все смотрели на Мариану, которая сидела на постели и быстро моргала, щурясь от яркого света. Она посмотрела на Влада и тихо спросила: «Где мама?» Лину нашли спустя 4 часа, окровавленную и бездыханную. Ее тело лежало на каменной плите в фамильном склепе Ликонов. Повсюду горели свечи. Смерть наступила 4 часа назад от удара кинжалом прямо в сердце. Тело убийцы покоилось рядом. Марго покончила с собой сразу после того, как убила Лину. В скрюченных окровавленных пальцах она все еще сжимала записку. «Она забрала у меня сына. Забрала все, что мне было дорого. Теперь вы все узнаете, что такое настоящая боль. А я буду смотреть на вас из пламени ада и наслаждаться твоей агонией, Влад. Ты проиграл, король. А теперь живи с этим, если сможешь. Я не смогла. Я не смогла». Конец 6 книги.